Глава 14. Первый раз, когда я насильно кого-то затащил в клан. Но, увы, это была в первую очередь необходимость. Он некромант. Это уже нехорошо, если врет мне, а сам ходит под Миражс. Но раз принял приглашение и вступил в клан, значит, в другом не состоит. Думаю, лучше уж так, чем убить его только из-за каких-то подозрений. Да и показался он мне отшибленным на всю голову, а значит, свой человек. Не теряя времени, он посылает своих зомби жрать всех ватиканцев. А сам смотрю, этим зрелищем наслаждается. Да, уровень у него не маленький, значит, сильный боец. «Только для тебя у меня работает специальное предложение», — подошел к нему и стал рядом. «Побудешь в клане 2 недели и считаешь, что это плата за твое спасение. Если не понравится, уйдешь, и я не стану ломать тебе конечности. Понравится, то можешь остаться. От себя могу сказать, что жизнь у нас веселая, но правила нарушать не стоит». «Ого! А чего такая щедрость? Ты не выглядишь человеком высоких культурных ценностей, для которого чужая жизнь стоит дороже пары стрел». «Конечно, он видел, как я тут скакал и всех убивал». «Как я погляжу, ты тоже не страдаешь человеколюбием», — улыбнулся ему в ответ. «Этих», — указал он рукой на горы трупов, — «я готов резать в любое время. Вот разбуди меня ночью и скажи, что идем убивать ватиканцев, и я с радостью пойду». «Я часто с ними встречаюсь, и, как видишь, сегодня я тоже здесь», — намекнул ему на будущие конфликты с ними. «Это хорошо», — улыбка до ушей. «Мне даже начинает нравиться твой клан. Чего хоть делать надо там? Заставишь мне пахать и отдавать все полученное добро на нужды клана?» «Если он не любит такие кланы, то мы в этом с ним похожи. И отдавать против воли свое я тоже не люблю». «Живешь, защищаешь дом, развиваешься и не бесишь меня», — по-быстрому накидал ему пункты. «А остальное тебе уже скажет комбат». «Звучит интригующе. А врагов у вас много?» «Даже не знаю, что ответить ему». «Достаточно». Не хотел пугать его и перечислять всех. На этом я покинул его и отправился блуждать по острову, чтобы оторвать ватиканцам ноги и серафимам крылья. А то чего это они вдруг решили спрятаться от меня? Как я и думал, вышла легкая прогулка. И даже нашел нового бойца в клан, если только он не захочет уйти после испытательного срока. Но я уверен, что понял его правильно. Он ищет драки, а у нас в клане этого достаточно. Но у ватиканцев были другие планы. Они собрались силами и, сообща, по всему острову открылись десяток порталов, из которых начали выбегать люди. Один портал так неудачно открылся, буквально в метре от меня, что я не поверил своему счастью и сразу запустил туда 3 стрелы — огненного взрыва и 2 морозного, пока он не закрылся. Теперь стоит найти... А как его, кстати, зовут? Ведь я забыл спросить его имя. Ладно, не беда. Посмотрю в клановом списке. Я увидел, что в клане на одного человека стало больше, и обрадовался. Рассматриваю длинный список имен, при этом одновременно наблюдая за округой и натыкаясь на его имя, а вернее прозвище. Каких сил мне стоило не заржать на весь лес? Некроманта звали... барабанная дробь? Хреномант! Теперь я понимаю, почему он не хотел вступать в кланы. Да с таким прозвищем ему нелегко везде. Кстати, в премиум-магазине можно сменить свое прозвище всего за 3000 килограмм. Система явно не любит менять их. Или наказывает не подумавших хорошо людей, когда бывает такая возможность. Люди выбегали из порталов вместе с серафимами, и вторые сразу занимали небо, облетая остров и осматривая его в поисках нарушителей. Заметил, как одному серафиму легко скрутил голову Жора, спрыгнув на него с пальмы. Такой мелкий, а такие сильные лапки. Некромант тоже веселился, хотя если я не поспешу к нему, то на одного соклановца у меня будет меньше. В одиночку он не особо силен без прикрытия, а зомби не являются прямо уж сильными боевыми единицами. Толпой могут загасить, а вот против такой же толпы людей с ними многое не навоюешь. «Ну вот, я только отошел, а тебя уже хотят поиметь», — появился я за его спиной, отчего напугал, заставив отпрыгнуть в сторону. «Блин, напугал!» — воскликнул тот. «Лучше помоги, а то у меня уже сил почти не осталось. Рабство, я тебе скажу, вещь паршивая. Если на тебя захотят накинуть ошейник, лучше натяни их». Интересная у него манера речи. Вот комбат будет рад такому новому соклановцу. Я присоединился к нему, и дела пошли лучше. 1 стрела, 1 труп. А хреноман только зубами скрипел, видя, как легко я это делаю. «Так и знал, что у тебя уровень больше моего», — сплюнул он от досады. «Да я считал себя хорошим игроком». «Не спи, хреномант, а то там почти всех твоих зомби перебили. Зато и недостроенной стеной сидят четверо и вызывают Серафимов». «Ну так ты иди и убей их, раз такой умный. Если не заметил, то у меня материал для зомби почти закончился. А по второму разу я тело поднять не могу». «Слабенький ты, однако», — дразню его и улыбаюсь. «Почему ты хреномант?» От того, как он скривился, я понял, что с вопросом попал прямо в точку. «Эх, вот поэтому я и не хотел вступать в разные группы, кланы. Там такая забавная история вышла. Система сказала, что я некромант. А ей в риф мой ответил. А она такая: «Окей, выживший хреномант». Начали появляться серьезные противники, такие как полностью бронированные серафимы с тяжелым оружием, способным и меня убить. Пришлось усиленно поработать. Удобнее всего было создать двойника и отвлечь внимание серафимов на него. Сразу трое налетели на него, и я стрельнул в то место осколочной стрелой, отчего их посекло осколками. Они так смешно завертели головами, понимая, что ошиблись. А еще, пока они бегали за моим двойником, я вырезал их призывателей. «Может, ты наконец-то закроешь порталы?» — подбежал ко мне уставший некромант. «А то уже хочется отдохнуть». С порталами возникла проблема. Стоит мне отойти от пленных, которых серафимы не щадили, и их всех завалят. А это новые потенциальные соклановцы, которые будут работать на клан и меня. Мысленно позвал Жоржа и попросил его охранять людей и хреноманта, а сам побежал закрывать порталы. Вообще-то думал, что будет сложнее. А на самом деле оказалось, что пропускная способность в тех порталах не ахти какая. А может, это они такие бестолковые, что не могли собрать быстро нужное количество людей. Все-таки я их клан и до этого неплохо потрепал. Закрыв порталы, я пробежался по острову и перебил всех оставшихся в живых. А там и время испытания подошло к концу. Внимание! Вы выполнили задание и можете выбрать себе награду сами. Двуручная длань, дланщика, 7-го уровня. Рандомный камень мастерства. Этот остров, на нем будет установлен барьер сроком на 1 месяц, и никто, кроме вашего клана, не сможет сюда перенестись. Ух, даже думать нечего. Берем остров и только остров. Система мне точно подыгрывает местами, и меня это, ой, как радует. Вы получаете защиту острова сроком на 1 месяц. Вот это я понимаю, награда. Кто хотел свой остров? Я хотел. Порадоваться нормально мне, конечно, не дали. Открылся новый портал рядом со мной, из которого стали выбегать бойцы моего клана в полном боевом обвесе, готовые к битве. С ними, кстати, был комбат. «Как только получилось открыть портал, мы сразу к тебе!» Подбежав ко мне, он перешел к делу. «Занять позиции и прочесать всю местность!» Уже бойцам рявкнул комбат. Дважды им повторять не требовалось, и они кинулись выполнять приказ. «Можете не напрягаться, здесь уже никого нет. Кстати, познакомьтесь, это наш новый соклановец, и он хреномант!» Обратил внимание комбата на парня, который старался не отсвечивать и держаться в моей тени. «Ну да, представляю его реакцию на такую толпу вооруженных людей». «Хреномант! Ты можешь не оскорблять людей с первого знакомства!» — закатил глаза мужчина, еще не зная, что им всем так придется к нему обращаться еще не раз. «На всякий случай стоит его проверить у дознавателей, но мне кажется, что он чистый». «Эй!» — возмутился некромант. «Разберемся!» Поговорил с комбатом еще 5 минут, объяснив ему, что остров теперь мой, и следует здесь навести порядок. Он задал лишь один вопрос. «Нахрена?» «Вот не понимаю этих людей. Я им тут тропический остров отвоевал, где можно открыть свою базу отдыха, а им все не нравится». Оставаться дольше здесь не стал и отправился домой, где меня уже ждал сытный обед. «Вы получаете 435 килограмм к инвентарю». За столом проснулась и система, прислав мне подсчет за мои убийства, и это было приятно. Мне надо еще раз 10 так сходить на задание. И можно будет потратиться по-крупному в системном магазине, ведь там такие классные штучки. После обеда делать было нечего, и я решил пару часиков поспать, чтобы набраться сил и вечерком зайти в гости к мелким или поискать месторождение новых кланов у нас в городе. Комбату недавно поступила информация, что количество таких кланов постоянно растет. У нас тут, оказывается, рыбное место, и многие спешат переехать и устроить здесь свой филиал. Пошел в свою спальню и только опустил голову на подушку, как сразу провалился в сон. На удивление, я видел сны. Да еще такие прикольные. Я бороздил на своем корабле по морям, и брал на абордаж другие посудины. А потом прилетел блядский дракон и спалил моё корыто. От такого я проснулся в мокром поту и вспомнил. Вытяжка драконьей кожи. Кажется, поход к мелким придётся отложить. Достал бутылёк и, откупорив крышку, не думая ни о чём, залил её в глотку. Лучше стать сильнее, пока у нас тихо и нет сотни врагов под окном. Наверное, я стал таки сильнее, раз не было никакой боли. Да и в сон меня не клонило. Но на всякий случай решил ещё часик полежать. Полежал так, что опять уснул. Надеюсь, я не просплю неделю или даже целый год. А то читал такие книги, где неудачники засыпали на 100 лет, а может, и не читал, а сам их выдумал и поверил в это. «Приветик», — прозвучал мягкий и нежный голос нелишённой опасности. Подорвался с кровати, огляделся и застонал. «Вот зачем я здесь?» Меня снова украли в своё пространство фиг пойми куда. «А где здесь?» На вопрос ответил его вопросом. «Хороший вопрос, реально, где я?» Вроде посреди какого-то города. Только он не настоящий. Здесь ходят люди и ездят кареты по белоснежно-чистым улицам. Но это не живые люди, а проекция или воспоминания. «Молодец, что понял это», — улыбнулась она и захихикала. «Это и вправду воспоминания о когда-то процветающем городе и стране в целом. Узнаёшь это место?» Стал приглядываться. Нет, не узнаю. Могу только сказать, что он похож на эльфийский своим видом и красотой. Всё так чисто и опрятно, несмотря на явное средневековье. Даже наши города не могут похвастаться такой чистотой. «Ну ладно, мог бы и подумать», — надулась она и стала пританцовывать. «Какая всё-таки она странная, ещё и мысли читает». «Ты громко думаешь». «Решила припомнить мне подвалы книги?» «Агась». «Вот же. Как её прибить? Интересно, это реально?» «В нашей вселенной всё реально, но какой шанс у этой реальности, трудно сказать. Он примерно равен нулю, и не скажу, что только у тебя». Снова читает. «Не снова, а всегда, когда ты рядом». «Слушай, а раз ты так интересуешься мной, то, может, хоть что-то мне дашь? К примеру, лук 15 или 20 уровня. Ну а что, вдруг сработает? Говорят, ведь наглость — второе счастье». Она задумалась, а я уже мысленно потирал руки. «Такой лук». В руках появился рук... Тьфу, лук. «Но какой лук?» Это было что-то ужасное и прекрасное одновременно. «Пожалуй, с таким ходят убивать богов». «Верно», — снова улыбнулась она мне. «Таким луком можно многих убить. Но не меня, даже не мечтай. Но, как ты знаешь, у всего есть цена. И готов ли ты заплатить её?» «Признаюсь, мне хочется и колется. Чем больше присматриваюсь к луку, тем больше вижу странностей. Вначале показалось, что это искусная резьба по дереву, но, кажется, я ошибся. Это настоящий хребет какой-то твари. Он ещё кровоточит, и мне кажется, что даже смотрит на меня. Может, я схожу с ума?» «Всё может быть», — загадочно сказала девушка. «Так ты хочешь его?» «Наверное, я буду себя не раз проклинать за этот лук, но нет. Пожалуй, откажусь. Не привык я получать подарки, цена которых столь высока. Не думаю, что она будет пустяковой, а потому нафиг. Сам найду что-то похожее, рано или поздно». «Как жаль», — искусственно расстроилась девушка. «Он, к примеру, может убить даже Уруса. Знаешь, как он боится таких вещей? Как обделавшийся мальчишка просыпается в холодном поту, только лишь увидев его во сне». «Блин, как же мне хочется завладеть этим луком». «Знаешь, я для тебя оставлю шанс его заполучить». А вот теперь её улыбка стала пугающей от предвкушения. «Если он тебе понадобится, просто мысленно попроси меня передать его тебе. Напомни цену. У всего есть цена». А город, кстати, стал меняться. Он уже не такой белый, и людей стало меньше, но больше смерти. Люди стали умирать на моих глазах, в агонии. Одна женщина стоит на коленях и рыдает над мёртвым младенцем, с которого полностью слезла кожа. Теперь я понял, откуда должен знать этот город. Я был в нём, правда, намного позже. Город, в котором я уничтожил кристаллы, где были мосты. «Правда страшно?» «Неприятная картинка», — согласился с ней. «Смотри дальше». Она наслаждается тем, что показывает мне это. Чёрная туча налетела на город, и пошёл дождь, от которого люди стали умирать ещё быстрее. Но появились маги, которые сразу стали кастовать купола, не давая смертоносным черным каплям попасть на людей. Все это видение шло в быстром формате с перемоткой в дни, но я все прекрасно видел и понимал. Думаю, это ее проделки. Дальше стали появляться чудовища, созданные из костей, и люди сражались с ними, при этом умирая сотнями. Они очень долго сражались только в этом городе. Битва шла за битвой, и казалось, это будет длиться вечно. Были моменты, когда некоторое время было спокойно, и никто не умирал, а людям давался шанс залезать раны после битв и подготовиться к следующим. А потом все по новой, пока в один миг не появились они, маги. По одному виду могу сказать, что они были очень сильны, и это правда. Одним взмахом руки убивали сотни костей, но и тех не хватало на чудовищ. Когда в городе почти не осталось людей, ушли и маги, при этом забрав с собой воинов и некоторых людей. Что удивительно, некоторых они убили сами, тех, кто напрашивался в их караван или портал. Город умер. Но как умер? Страшно представить человеку. Он стал кормушкой для тварей, в которой те выискивали остатки людей и уничтожали. Воспоминания закончились. «Понравилась история этого места?» Упустил ее из виду, а она уже стояла возле меня, положив свою голову мне на плечо. «Вообще, должно быть приятно, когда такая красивая девушка рядом с тобой. Но мне было только страшно, представляя, что она может. К тому же я совершенно не понимаю ее мотивов. Просто кто-то очень сильный развлекается с интересной зверюшкой». «Весёлый у них конец был, нечего тут сказать». Попытался улыбнуться ей, но вышло слабо. «Меня больше удивили маги. Насколько я понял, это и есть те великие маги, которые создали крепость и построили все эти мосты». «Да, ты все правильно понял, это они», — засияла девушка. «Вот видишь, ты умнеешь на ходу после наших разговоров. Надо почаще тормошить тебя». «Не надо». «Надо. Мне бывает так скучно, а ты такой смешной. Смотришь на меня и ищешь слабые места, и не хочешь поверить в то, что их нет». «Я уверен, что они есть у всех». Она хитро улыбнулась. «Даже у тебя?» «Пф, фигня вопрос. Конечно, у меня они есть, и полно. Даже у меня». Девушке понравился мой ответ, и она стала хлопать в ладоши. Мне почему-то показалось, что она могла бы подружиться с Полиной, но сразу осекся от своих мыслей, так как ее голова уже была заинтересованно наклонена и сейчас смотрела на меня двумя любопытными шариками глаз. А в глазах полыхал черный огонь. «А знаешь, что в этой истории самое интересное?» «Ответ ты сама знаешь», — отмахнулся от такого вопроса. «Зануда», — надулась она. «Так вот, этих магов помнят как великих спасителей, которые построили мосты и крепости. Они боролись со скверной этого мира и возвели барьеры, которые по сей день защищают людей на материке. Но есть одно «но». Ведь оно всегда есть и во всем. Так вот, именно они и прокляли эти земли». Вот такого поворота событий я совсем не ожидал». «Мне нравится твоя реакция», — захлопала она в ладоши. «В следующий раз еще что-то покажу. Они прокляли свое королевство в надежде получить еще большую силу, чем у них было до этого. Им плевать на людей. План заключался в сборе некроэнергии и ее переработке в нейтральную. Да, они были нейтралами, но ты о них еще ничего не знаешь. Очень редкий вид магии, которая может почти все. В один момент у них все вышло из-под контроля. И когда они поняли, что ничего не могут сделать, то построили барьеры и крепости. Потом забрали самых нужных людей и захватили соседнее королевство, устроив там войну на 33 года. А барьер был создан не против тварей, а чтобы оставшиеся люди не выбрались оттуда. Они обиделись на них, считая, что это они были настолько слабыми, что не смогли достаточно долго противостоять проклятию». С каждой новой новостью я все больше офигевал. «Веселые ребята, ничего не скажешь». «А что, если я тебе скажу, что некоторые из них до сих пор живы и сумели выбраться в другие миры?» «Не понял, зачем она это мне говорит». «Возможно, вы когда-нибудь встретитесь». «А вот это плохо. Чем валить этих магов? У меня просто нет таких знаний. Тут нужен сотый уровень и армия верных соклановцев». «Не факт, что хватит», — снова ее улыбка, которая уже пугает. «Кстати, вот почему я тебя позвала». Резко сменила она тему, и выражение лица из веселого стало отстраненным. «Не хочешь принять от меня задание?» Она это сказала с таким видом, как будто я должен прыгать от радости и сразу согласиться. «Конечно, нет», — «Но спасибо за предложение», — спокойно сказал ей. Повторила она за мной, показывая, что не ожидала такого. «А если подумать?» «Сука! Обычно после таких слов выбора не остается от слова совсем». «Давай ты мне скажешь, что надо сделать, а я тебе еще раз откажу», — попытался перевести все в шутку. Девушка призвала трон, сделанный из черного камня и украшенный глазами. Жутковато. Потом уселась, закинула ногу на ногу и начала вещать. «Всего-то надо сопровождать одну несчастную девушку на ее последний прием к королю». «Теперь у нее есть два моих, нет. Плохой из нее дипломат. Если хотела убедить, то у нее это не получилось. Все в точности да наоборот». «Спасибо, я отказываюсь», — сдержанно передал ей свой ответ. «Я знаю», — загрустила она. «Я ведь читаю твои мысли. Они такие громкие и смешные». Подняла свой взгляд на меня и, прищурившись, хитро улыбнулась. «А вот так?» В ее руке появилась карточка с каким-то рисунком. «Оценка?» «О, первую минуту я разучился говорить, а мои глаза были похожи на глаза пекинеса». «Согласен. Когда мне отправляться?»